А вот женщина, с виду обычная гражданка, из тех, с кем каждый может себя отождествить и кому хочется помочь, тем более узнав ее душераздирающую историю. «Вы цените возможность приходить сюда?» — спросил министр, протягивая руку. Женщина подняла на него глаза. Министр назвал свое имя. «Пернилла», — в свою очередь начала женщина, но министр перебил. «Достаточно одного имени, Пернилла. Здесь присутствуют журналисты, знаете ли. Они нас сфотографируют. Вы не против?» «Холмен», — сказала женщина и деликатно высморкалась в платок. «Пернилла Холмен». Она показала на стол, где у одной из фотографий горела свеча. «Я здесь из-за моего сына. Вы не могли бы оставить меня в покое?» Мартина задержалась возле женщины, меж тем, как министр со свитой поспешно ретировался. Она заметила, что он все же отошел к двум старикам. «Мне жаль, что с Пером так случилось», — тихо сказала Мартина. Женщина подняла к ней лицо, опухшее от слез и от таблеток, — подумала Мартина. «Ты знала Пера?» — прошептала она. Мартина предпочитала правду, даже неудобную. Не по причине воспитания, а потому что обнаружила, по большому счету, так легче жить. Но в дрожащем от слез голосе сквозила мольба. Мольба о том, чтобы кто-нибудь сказал, что ее сын был не только роботом-героинщиком, бременем, от которого общество наконец избавилось, а человеком, которого кто-то знал, с которым дружил и которого, может быть, даже любил. «Госпожа Холмен», — помедлив сказала Мартина, — «я его знала. Он был хороший парень». Пернилла Холмен дважды мигнула, не говоря ни слова. Попыталась улыбнуться, но получались только гримасы. Сумела прошептать «спасибо», и по щекам вновь покатились слезы. Мартина увидела, что командир машет ей, но села рядом с Пернилой Холмен. «Они забрали моего мужа», — выдавила та сквозь рыдание. «Что?» «Полиция. Они говорят, это он сделал». Когда Мартина отошла от Пернилы Холмен, она думала о долговязом светловолосом полицейском. Он казался таким искренним, когда говорил, что ему есть дело до Пера. Ее охватил гнев и замешательство. Поскольку она не совсем понимала, почему так злиться на человека, которого совершенно не знает. Глянула на часы. 5:05. Харри сварил рыбный суп. К пакетику фундуса добавил молока и кусочки рыбной запеканки, плюс багет. Все куплено в Ниези. Магазинчики, которые держали сосед снизу, Али, и его брат. На столе рядом с большущей тарелкой стоял полулитровый стакан воды. Харри поставил диск, прибавил громкость. Выбросил из головы все мысли, сосредоточился на музыке и супе. Звуки и вкус. Больше ничего. Он наполовину опустошил тарелку и слушал третью запись, когда зазвонил телефон. Пускай звонит. Однако на восьмом звонке встал, выключил музыку. Звонила Астрид. «Харри, что поделываешь?» Она говорила тихо, тем не менее голос отдавался эхом. Должно быть, она дома, закрылась в ванной. «Ем и слушаю музыку. Я собираюсь выйти из дома. Есть дело по соседству с тобой. Что-то планируешь на остаток вечера?» «Да». «Что же именно?» «Слушать музыку?» «Хм. Судя по всему, компания тебе не требуется, верно?» Пауза. Астрид вздохнула. «Дай знать, если вдруг передумаешь». «Астрид?» «Да». «Дело не в тебе. Понимаешь? Дело во мне». «Не надо извиняться, Харри. В смысле, если ты воображаешь, будто для одного из нас это жизненно важно. Я просто подумала, что было бы здорово. Может, в другой раз?» «Когда?» «В другой раз. Совсем другой. Ну, скажем так. Ладно, но ты мне нравишься, Харри, не забывай». разговор кончился. Харри постоял, даже не прислушиваясь к внезапной тишине. Слишком был озадачен. Когда Астрид позвонила, ему привиделось лицо. Удивил его не сам этот факт, а то, что лицо не принадлежало ни Ракели, ни Астрид. Он плюхнулся в кресло, решив пока об этом не думать. Ведь если это означало, что время сделало свое дело, и Ракель уходит, значит, симптом и без того хороший. А стало быть, незачем усложнять процесс. Он снова включил стереоустановку и выбросил мысли из головы. Он заплатил по счету, бросил в пепельницу зубочистку, посмотрел на часы, без 3:07. Кобура терла под мышкой. Достал из внутреннего кармана фото, присмотрелся. Пора. Никто из посетителей ресторана, в том числе парочка за соседним столом, не обратил внимания, когда он встал и направился в туалет. Закрылся в одной из кабинок, выждал минуту, сумел устоять перед искушением проверить, что пистолет заряжен. Этому он научился у Бобо. Реакция замедлится, если привыкнешь к роскоши всегдашней двойной проверки. Минута истекла. Он вышел в гардероб, надел штормовку, повязал на шею красную косынку, надвинул на уши шапку, открыл дверь и очутился на Карл Юхансгатте. Быстро зашагал к самой верхней точке, не потому что спешил, а потому что, как он заметил, в таком темпе здесь двигались все. Такой темп делал тебя незаметным. Миновал урну на фонарном столбе, куда накануне решил бросить пистолет на обратном пути, прямо посреди оживленной пешеходной улицы. Полиция его найдет, но это не важно. Главное, чтобы пистолет не нашли на нем. Музыку он услышал еще издалека. Несколько сотен людей полукругом стояли перед музыкантами, которые, когда он подошел, как раз допели песню. Пока звучали аплодисменты, часы сообщили, что он пришел минута в минуту. Внутри полукруга, сбоку и перед группой, висела на деревянной подставке черная кружка, а рядом стоял человек с фотографией. Правда, освещали его только уличные фонари, да 2 факела, но это без сомнения он. Тем более, что на нем форма и кепи армии спасения. Вокалист что-то крикнул в микрофон. Народ заликовал, захлопал в ладоши. Музыканты заиграли, блеснула фотовспышка. Играли громко. Ударник поднимал правую руку высоко в воздух, после чего выбивал резкую дробь. Он протолкался сквозь толпу, остановился метрах в 3 от человека из армии спасения и проверил, свободен ли путь отхода. Перед ним стояли 2 девочки-подростка, от них пахло жевательной резинкой, изо рта вырывались клубы пара, обе ниже его.